Глава 12. К нам быстро пришли на выручку. Я почувствовала жар. Видимо, огневики подпалили топпера, и тут же вихрь подхватил его, отрывая от Алариса. Ко мне на лицо упал град горячих капель. Наверное, кто-то из водников тоже пытался наложить боевое заклятие. «Не бойтесь, я не сильно ранен», — услышала я приглушенный голос, но не смогла обернуться, чтобы посмотреть. В тот момент я плохо понимала, что происходит. Небо и земля несколько раз поменялись местами. Кто-то откатил меня прочь от эпицентра схватки. Потом один из наших ребят, вроде бы Тим, рывком поднял меня на ноги. «Стой, Элиза!» И меня со всех сторон подперли плечи однокурсников. «Ты как? Ты ранена, Элиза? Элиза, ответь!» Я оглушенная ничего не отвечала. Я искала глазами Алариса, но не находила. А потом заметила, как магистр Тарквин тащит к воде человека. Его фигура казалась какой-то изломанной, руки, раскинутые в стороны, безвольно скользили по песку, а следом тянулся кровавый след. Я провела рукой по лбу, где до сих пор ощущала след горячих капель, посмотрела на пальцы и вскрикнула от ужаса. Это была кровь. Кровь Алариса. И сейчас магистр уносил его в подводный корпус, где магия воды сможет залечить раны. Какое счастье, что битва происходила на берегу озера. Я смотрела на свои пальцы, испачканные в крови, и едва сдерживалась, чтобы не заорать в голос. «Не бойтесь! Я не сильно ранен, обманщик! Какой же вы обманщик, мастер Вайс!» «Элиза!» Ароника обняла меня, догадавшись, что я на грани истерики. «Все хорошо! С ним все будет хорошо! Какой он молодец, наш мастер Вайс! Закрыл тебя собой!» «Мой мастер Вайс!» — подумала я. «Только мой!» Так мы и стояли, обнявшись, пока старшекурсники и магистры уничтожали бестий. Тим тоже рвался на помощь, но старшекурсники так шикнули на него, что он вынужден был вернуться в круг. Стоял там, презрительно скривив губы, уверенный, что, будь его воля, он бы порубил всех бестий в труху. Сессия осталась позади. В прошлом году в это время устраивали снежные битвы, жгли костры, гуляли до полуночи и готовились к балу. В этом году дорожки парка укрывала тьма. На полигоне ровным слоем лежал снег, гора воздушников, черная и мрачная, высилась над территорией Академии. Но, несмотря на трудные времена, мы уже знали, что к любому ужасу можно привыкнуть, пережить, стиснуть зубы и идти дальше. И даже, что казалось невероятным, продолжать находить маленькие радости в каждом дне. Происшествие на озере всего пару месяцев назад показалось бы чем-то из ряда вон выходящим. Но теперь каждый день случалось что-то. То бестии подошли вплотную к центральному корпусу, так что воздушники, которые направлялись на занятия, едва не попались в их лапы. То из клочка тумана, принесенного ветром, в холл спального корпуса, вдруг вынырнул полипис. Все страшное стало обыденностью, так же, как ранение, ежедневная опасность и скудность пищи. Не знаю, кому первому из магистров пришла в голову мысль порадовать нас, студентов, возможно, самому директору. «И в самое темное время пробивается лучик надежды», сказал он, глядя на нас с балкона, уставшими, ввалившимися глазами. Позади него полукругом выстроились все наши преподаватели и кураторы. Если честно, в центральный корпус меня притащили буквально силком. Я не хотела никого видеть, ни друзей, ни Вика. Не радовало даже то, что я сдала экзамены. Я хотела только лежать в кровати, просто лежать, глядя в потолок. Друзья думали, что я никак не могу прийти в себя после того, как едва не погибла. Не трогали меня, давая время опомниться. Они не знали, что на самом деле я не нахожу себе места из-за того, что Аларис серьезно ранен. Но утром третьего дня в комнату вломился Вик и без лишних церемоний выдернул меня из постели. «Надевай накидку и идем». «Не пойду», — огрызнулась я, — «оставь меня в покое». Выглядела я хуже некуда, спала в спортивном костюме, потому что все время мерзла. Немытые и нечесанные волосы повисли сосульками. Я просто хотела лечь обратно, свернуться клубочком под одеялом. «Не оставлю», — в тон мне буркнул Вик. «Хватит уже изображать умирающую, ты жива, все живы, ничего страшного не произошло». Он вытащил из шкафа мою накидку, одел меня точно безвольную куклу. «Кажется, знаю, что тебя оживит». Он улыбнулся и приподнял мое лицо за подбородок. «Поцелуй любви должен помочь». Я отшатнулась, убирая его руку, сама не понимая, что делаю. «Нет!» — крикнула я и тут же сбавила тон, растерявшись. «У меня совершенно нет настроения, прости». Он ничего не сказал, лишь качнул головой, ох уж эти девчонки. А потом взял за руку и потащил за собой. И вот я вместе со всеми смотрела на Террена Аквидуса. Лица людей, стоящих за его спиной, спрятались в тени, и я никого не могла рассмотреть, да и не пыталась. «Элиза!» — вдруг подтолкнула меня под руку Ароника. «Смотри, наш мастер Вайс, он поправился!» Мне показалось, что в мою грудь ворвался студеный ветер, оживляя, срывая с меня сонную безразличность. Сердце забилось, разгоняя кровь. Я приподнялась на цыпочки, высматривая его среди других кураторов и надеясь, что Ароника не ошиблась. Аларис стоял, распрямив плечи, и был, как обычно, застегнут на все пуговицы, а спокойное лицо не выражало эмоций, словно и не было этого ранения. Я вздохнула полной грудью, чувствуя, как мир наполняется красками и звуками. Живое невредимое, остальное неважно. «Вы знаете, что бала первокурсников не будет в этом году?» — продолжал меж тем директор. Все вздохнули, но Террен Аквидус поднял руку, призывая к тишине. «Однако вы все приглашены на свадьбу!» Удивленный ропот пронесся по залу. «Наши студенты должны были пожениться этой зимой после сессии, но, как мы все знаем, их планам помешали. Однако я, властью данной мне, могу узаконить брак. После, когда все закончится, а я уверен, что однажды все закончится, они смогут повторить обряд в кругу семьи. Сейчас же они совсем не против, чтобы вы все присутствовали на церемонии». «Как необычно! Такого никто не ожидал!» «Но и обстоятельства сейчас необычные, так что чему удивляться?» «Я понимала нашего директора. Всем требовалась надежда для того, чтобы продолжать борьбу». «Поприветствуйте наших будущих молодоженов. Уверен, вы все их знаете и любите. Кора, Ран, выйдите, пожалуйста, к нам». «Кора и Ран, точно, как я могла забыть? Ведь они готовились к свадьбе, и моя семья должна была присутствовать на ней. Но теперь мы все станем гостями праздника. Это даже интереснее бала первокурсников». На балкон под гром аплодисментов вышли Кора и Ран. Кора выглядела смущенной и очень счастливой. Она кивнула в ответ на наши приветственные крики. А Ран, сразу было заметно, гордился своей невестой. Он смотрел на нее с такой любовью. Мы с Ароникой переглянулись, улыбаясь. Теперь, когда я увидела, что с Алрисом все хорошо, у меня тоже появились силы радоваться. «Здорово как!» — мечтательно прошептала моя подруга. «У нас все-таки будет праздник». «Отличные новости, да, Вик?» Обратилась я к Викару, который взял меня за руку. «Ой!» — он сжал мою ладонь слишком крепко, снова не рассчитав сил. И смотрел не на меня, а на балкон, на Кору. Смотрел таким отчаянным взглядом, что я, наконец, поняла и удивилась, как же не видела этого прежде. Он до сих пор ее любит. «Не волнуйся, Элиза!» — попросила меня Кора, глядя на мои трясущиеся руки, в которых я держала кувшин. Во время свадебной церемонии, принятой у водников, после принесения торжественных клятв, мама жениха должна полить водой на руки молодоженов. Они умоют лица, и это будет означать, что брак состоялся. Но мама рано далеко, а я оказалась ближайшей родственницей со стороны жениха, поэтому поливать руки Коре и Рану доверили мне. Но как же я переживала! «Ты молодец!» — восхищенно сказала я. «Совсем не нервничаешь!» Кора казалась очень спокойной. Она была такая красивая и необычайно нежная, с маленьким венком из первоцветов на голове. Его вырастили земляные специально для этого дня. Для свадебной церемонии переделали одно из форменных платьев, углубили вырез декольте, укоротили рукава, обшили кружевами. Смотрелось скромно, но очень мило. «Ужасно нервничаю», — прошептала Кора, наклонившись ко мне. «Просто привыкла не показывать вида». Мы находились в холле корпуса огневиков. Я, Кора, ее сестры Вита, Норли, другие девочки со второго курса. Ждали, пока за нами придут старшекурсники, чтобы отвезти в центральный корпус, где в большом зале, занимавшем весь верхний этаж, уже собирались студенты. Кора уверяла, что и сама прекрасно сможет добраться, и нас в обиду не даст. Но магистр Толли, один из распорядителей торжества, покачал головой. «Кора, Кора, хотя бы в этот день позвольте другим позаботиться о вас». И она кивнула, соглашаясь. Вита осторожно поправила на голове подруги хрупкий веночек, тихонько уложила пряди. «Коржик, ты красавица! Ран, счастливчик! Как жаль, что твой отец не сможет отвезти тебя и вложить твою руку в ладонь жениха». Мы с девочками согласно переглянулись. Ужасно жалко, что церемония, самое главное в жизни каждой девушки, получится скомканной. Фрост, старший брат Коры, тоже не сможет присутствовать. В прошлом году он окончил академию и сейчас находился в родовом замке Флогис. А Димир, второй брат Коры, погиб, сражаясь. «Ничего. Кора попросила однокурсника отвезти ее», — ответила за Кору ее сестра Грета. «Кого?» — хотела спросить я, но промолчала. «Наверное, Лекса, ее друга, больше некого». Мы ежеминутно подбегали к окнам посмотреть, не идут ли за нами. И все-таки пропустили момент, когда двери распахнулись, и вместе с клубами морозного воздуха в холл ворвалась шумная и веселая компания старшекурсников. Однокашников Бриды, старшей сестры Коры. Восхищенные крики, смех, объятия. На секунду я забыла, что Академия находится на осадном положении. Воздух звенел от радости и предвкушения праздника. «Эх, почему же я не разглядел тебя раньше?» — высказался какой-то пятикурсник, за что получил подзатыльник от Бриды. «А может, еще не поздно с раном побороться?» Кора рассмеялась. «Поздно». «А ты поборись, если смелый», — предложила Вита. «На мечах». Все грохнули от смеха, увидев, что лицо пятикурсника немного побледнело. «Поторопимся, друзья мои!» — властный голос магистра Толли привел всех в чувство. Все засуетились, одеваясь. Я увидела, что Лекс заботливо накинул на плечи Коры мантию. «Он здесь? Странно. Ведь тот, кто передает руку невесты жениху, обычно ждет ее в месте проведения торжества. Тогда кто же это будет?» Я едва не забыла кувшин, вверенный моим стараниям. Так торопилась, что выбежала без него. Лекс догнал, вложил мне его в руки и подмигнул. Мы шли к центральному корпусу в отличном настроении. Ни одна бестия не появилась и не испортила нам праздника. Кто-то из парней предположил, что твари испугались нашего хохота. По дороге в нашу компанию вливались другие студенты, торопившиеся на праздник. Все первым делом пытались прорваться к Коре, чтобы поздравить ее, поэтому продвигались мы медленно и, думаю, уже изрядно опаздывали. Бедный Ран, наверное, места себе не находил, гадая, куда запропастилась его невеста. Но вот мы все же добрались до верхнего этажа. Большая часть гостей отправилась к западному входу в зал, и только Кора, я и провожающий нас магистр Толли свернули к восточному. Вита и Норли напоследок крепко обняли Кору с двух сторон. «Мы все время будем рядом с тобой. Не переживай, не волнуйся», — шептали они, прощаясь. «Разреши себе радоваться. Это ведь твой день». Мы встали у плотно закрытых дверей. Изнутри доносились музыка и гул голосов. Я представила зал, заполненный людьми, и почувствовала, как дрожат колени. Кора тоже немного побледнела. Магистр Толли коротко объяснил, чего ждать дальше. Однокурсник Коры поведет ее вперед, а потом вложит ее ладонь в руку Рана. Я пойду следом, остановлюсь неподалеку. Кора и Ран произнесут клятвы, а директор засвидетельствует их. После этого я полью водой на руки молодоженов, они умоются, Ран сорвет с головы невесты веночек, символ ее девичества, и выбросит его. И с этого момента молодые будут считаться мужем и женой. «Все просто», — уговаривала я себя. «Здесь я не смогу напортачить. Наполнить кувшин водой и полить на руки легче легкого». Мы услышали, как Терран Аквидус призывает к тишине. Вот-вот начнется торжество. Когда я узнала, что стану участвовать в церемонии со стороны жениха, то сразу предупредила Вика. Сказала, что присоединюсь к нему позже. А он кивнул как-то рассеянно, будто и вовсе не слышал меня. Он был сам не свой, узнав, что свадьба Коры состоится в Академии. А я снова не смогла сказать ему, что мы оба ошиблись, посчитав наши отношения чем-то большим, чем дружеские. Он продолжает любить девушку, которая вот-вот станет женой другого. Но, догадавшись об этом, я почувствовала не гнев, а облегчение. «Где он?» — строго спросил магистр у Коры. «Почему задерживается?» Кора пожала плечами. «Если что, я сам вас отведу», — пробурчал магистр Толли. И в этот момент дверь распахнулась, будто человек, стоящий по ту сторону, сделал это, приложив немалую силу. За порог шагнул Вик. Хмуро оглядел нас. Он был в сером форменном костюме, как и все мы. Но этот сидел на нем великолепно, подчеркивая широкие плечи и узкую талию. Туго застегнутый воротничок врезался в шею. Вик, который всегда быстро краснел и покрывался испариной, сейчас был бледен. «Вик, — удивилась я, — ты что здесь делаешь?» «А он тебе не сказал?» — изумилась Кора и растерянно добавила. «Я думала, это хорошая мысль — сделать вас обоих свидетелями церемонии. Вику я многим обязана. Как ни странно это звучит после событий прошлого года. Но, думаю, если бы не он, эта свадьба никогда бы не состоялась». Конечно, она хотела сделать как лучше, считая, что мы пара. Она не знала, что Вик до сих пор ее любит. А я, глядя на бледное лицо викара, вдруг испугалась, не натворит ли он глупостей. Я подошла и тронула его за руку, добиваясь, чтобы он обратил на меня внимание. Это удалось не сразу. Вик продолжал смотреть на Кору так, словно хотел ее всю вместить в свой взгляд, будто мог ее удержать. «Что?» — спросил он недовольно, но потом вздохнул, увидев меня, и тон его потеплел. «Что, большеглазка?» «Вик». Трудно было что-то сказать, не выдав того, что понимая его чувства. «Как здорово, что мы оба свидетели, правда? Мы ведь пара». «Да, конечно». Улыбка Вика вышла вымученной и неестественной, зато Кора расцвела, радуясь за нас и за то, что все так здорово придумала. «Ох, Кора, если бы ты знала». «Время, время!» Магистр Толли аккуратно подтолкнул нас к дверному проему. «Викар держит Кору за руку, Элиза идет на два шага позади. Элиза, ради всех светлых богов, только не споткнись!» «Хорошего же вы мнения обо мне, уважаемый магистр! Но я только поджала губы и промолчала. Не до того сейчас. Только бы все прошло по плану». Вик протянул Коре руку ладонью вверх, и она положила поверх свои тонкие пальцы. Я неотрывно смотрела на затылок викара и мысленно шептала: «Пожалуйста, иди. Пожалуйста, не натвори ничего. Пожалуйста, выдержи». Я не испытывала ни капли ревности, наоборот, от души сочувствовала моему другу, представив, что бы я сама ощущала на его месте. Вообразила на мгновение, что это свадьба Алариса, и даже перестала дышать. Так сделалось страшно. «Идите!» — прошептал магистр Толли, и Кора, тоненькая, стройная, хорошенькая, с веночком на голове, пошла вперед, опираясь на руку викара, а я позади с кувшином, путаясь в длинном подоле. У южной стены зала расположилась арка, рядом с ней стоял Террен Аквидус в неизменной серой мантии. Но я только мельком взглянула на него, потому что перевела взгляд на Рана и невольно улыбнулась. На Ране тоже был обычный костюм. Украшением служила лишь водяная лилия, прикрепленная к лацкану пиджака, символ рода Маринер. Думаю, земляным и водникам пришлось объединить силы и потратить немало магии, чтобы вырастить цветок. Ран бестолковый, даже не причесался. Его встрепанная челка привычно падала на лоб. Но во взгляде, обращенном на Кору, было столько любви. Увидев ее, входящую в дверь, он невольно подался навстречу. Оступился на гладком полу и едва не упал, так что директору пришлось ухватить его за локоть. Зал вскрикнул в едином порыве, а потом взорвался криками восторга и рукоплесканиями. Я боялась, что свадьба в таких условиях получится грустной и блеклой. Не будет красивых нарядов, вкусного угощения, а музыканты — это небольшой оркестр, наскоро собранный из студентов. Но сейчас я поняла, что на каждой свадьбе главное — любовь в глазах молодоженов. Если они счастливы, то заряжают счастьем всех вокруг. Я видела, Кора так рвется навстречу жениху, что готова бросить руку викара и бежать первой, и только огромным усилием воли сдерживает свой порыв. А Вик, как назло, шел медленно, делая маленькие паузы между шагами, и никто бы не придрался, так положено по этикету. Кувшин в моих руках ходил ходуном. Я так нервничала, что с трудом соображала. Но вот Вик застыл перед Раном, сжав руку Коры в ладони. «Давай, миленький», — мысленно прошептала я. Я не сомневалась, Кора хотела как лучше. Хотела сделать всех счастливыми в этот день, порадовать нас с Виком. Если бы она только знала, на какую муку его обрекла. По лбу Вика скатилась капелька пота, хотя он по-прежнему был бледен почти до синевы. Он оглянулся на меня, а я, как могла, ободряюще улыбнулась. Вик медленно-медленно протянул свою ладонь вперед и вложил пальцы Коры в руку Ранитара. Зал взревел, ликуя. Вик попятился и замер рядом со мной, глядя вперед невидящими глазами. У меня кровь шумела в ушах, так что я едва слышала, какие клятвы произносили жених и невеста. Аран, кажется, благодарил родителей Коры за дочь. Обещал любить, оберегать и быть рядом до последнего часа. Все, что в таких случаях полагается говорить. Но в устах Рана банальные слова снова приобретали свое истинное значение. Кора произносила клятву совсем тихо, но ее взгляд, обращенный на жениха, говорил ярче любых слов. «Мой любимый», — доносилось до меня, — «ты изменил мою жизнь». Я всхлипнула, чувствуя, как к горлу подкатывают слезы. Я хотела бросить кувшин и бежать, бежать на поиски Алариса, обнять его, прижаться лицом к груди и повторить вслед за Корой «мой любимый». Я не могла даже оглянуться, чтобы найти его взглядом. Когда Кора замолчала, директор Аквидус произнес старую, как мир, формулу, доказывающую, что брак состоялся. «Перед лицом светлых богов я, властью данной мне, заверяю, что брак заключается по взаимному согласию, без принуждения. Этот мужчина и эта женщина объявляются мужем и женой». Зал снова утонул в криках радости. Я забыла о том, что сейчас мой выход, и продолжала обнимать кувшин, пока магистр Толли не прошипел в ухо. «Элиза, я вас сейчас покусаю!» Я заторопилась вперед, расплескав воду, переусердствовала и сотворила ее слишком много, по самое горлышко. Ран и Кора протянули переплетенные руки, и я щедро полила их, забрызгав водой не только пол, но и брюки Ранитары, и подол платья Коры, но они только рассмеялись. В их ладонях оставалось немного воды, как раз, чтобы обтереть лицо. А потом Ран тихонько снял с головы новоиспеченной жены венок и зашвырнул его в толпу. «Поздравляем! Ура!» — проскандировал зал в едином порыве. А я облегченно вздохнула и почувствовала, что ноги меня едва держат. Все закончилось хорошо, они поженились. А Вик не натворил глупостей. Можно расслабиться. Жаль, в тот момент я не знала, что все неприятности ждут впереди.